Глава 13. Пол холодил стремительно, будто его делали не из кафеля, а изо льда, вырезанного прямо из северного ветра. Игорь чувствовал, как тепло уходит из него рывками, вместе с кровью, которая растекалась в стороны и уже не казалась красной, скорее темной, густой, тяжелой, как машинное масло на заводских полах. Звуки вокруг стали дальними, словно кто-то накрыл уши ватой. Только дыхание Риты оставалось близким, рваным, сбитым, испуганным. Она стояла на коленях рядом, прижимая ладони к его груди, но пальцы скользили, не находя точку, за которую можно было удержаться. «Игорь, пожалуйста, пожалуйста!» Ее голос еле пробивался сквозь туман. Он хотел сказать, что все хорошо, что так даже легче. Но губы уже не слушались, и слова оставались у него внутри, как несданная смена. Лицо Риты дрогнуло, исчезло, растворилось. Потолок расплылся в серую полосу. Где-то глубоко в голове застряло одно ощущение, будто он снова идет по пустому цеху. Гул станков вибрирует в костях, и нужно всего лишь дотянуть до конца смены. «Вот и все», — подумал он, удивляясь, как спокойно это звучит. «Даже не страшно». Страшно было раньше, когда дети кашляли по ночам, когда лекарства стоили дороже зарплаты, когда Баранов прятал глаза. А сейчас пусто и тихо. Перед тем, как тьма сомкнулась окончательно, он успел представить Сережу, как тот щурится, читая новую книжку в своей теплой комнате, и Петю с растянутой улыбкой и вечной липкой конфетой в руке, и Лену, уставшую, но живую, живую. Теперь им легче? Он не знал. Но эта мысль стала последней. Игорь выдохнул, коротко, рвано, словно оборвалась нить. Гул завода в голове стих. Смена закончилась.